Поток ментальной материи течет через свой проводник, насыщая элементы ее своеобразием сущности ментального тела данного человека. Можно представить себе этот процесс в микрокосме великого поэта, художника, писателя, философа и базарной торговки или картежника. Такова природа этой материи, переработанной в данных организмах. Каждым дыханием йог благодетельствует пространство и человечество. Каждым дыханием злой их отравляет. Так во имя общего блага овладевает дух к свету идущий, всеми видами материи, протекающей через его оболочки, чтобы ее одухотворить, осветить и сделать более утонченной, чем до того, как она поступила в его микрокосм для преображения. Человек преображает таким путем не только себя, но и все окружающее на очень большое расстояние, ибо помимо всех прочих видов материи, мысль, материя мысли очень летуча и очень подвижна. Преобразителем сущего можно назвать человека, и хорошо, когда это преображение творится в свете и насыщено красотою, ибо часто происходит наоборот, и человек тогда является обезображивателем того, в чем он живет. Темные и злые обезображивают пространство и землю.